Все в штанах, скроенных одинаково. Все в штанах, скроенных одинаково, при усах, в пальто и в котелках. Я похож на улице на всякого и совсем теряюсь на углах. Как бы мне не обменяться личностью, он войдет в меня, а я в него. Я охвачен полной безразличностью и боюсь решительно всего. Проклинаю культуру, срываю подтяжки, растопчу котелок, растерзаю пиджак. Я завидую каждой отдельной букашке. Я живу, как последний дурак. В лес, к озерам и девственным елям буду лазить, как рысь, по шершавым стволам. Надоело ходить по шаблонным панелям и смотреть на подкрашенных дам. Принесет мне ворона швейцарского сыра, у заблудшей козы надаю молока. Если к вечеру станет прохладно и сыро, обложу себе мохом бока. Там не будет газетных статей и отчетов. Можно лечь под сосной и немножко повыть или украсть из дупла вкусно пахнущих сотов, или землю от скуки порыть. А настанет зима, упираться не стану, буду голоден, сил, малокровен и гол, и пойду к лейтенанту, к приятелю Глану. У него даровая квартира и стол. И скажу: лейтенант, я российский писатель, я без паспорта в лес из столицы ушел. Я устал, как собака, и веришь, приятель, как 700 аллигаторов зол. Люди в городе гибнут, как жалкие слизни. Я хотел свою старую шкуру спасти. Лейтенант, я бежал от бессмысленной жизни и к тебе захожу по пути. Мудрый Глан ничего мне на это не скажет, принесет мне дичины, вина, творогу. Только пусть меня Глан основательно свяжет, а иначе я в город сбегу.